Глава 46. О, черт! Глаза мои, глаза! Дайте дротик, и я выкулю себе глаза. Прикройте хоть чем-нибудь, ребята. Элли показалось, что она вынырнула из самого глубокого сна в жизни. Она увидела свет, проникавший сквозь шторы гостиной, и своего брата, стоявшего у входной двери с ключами в руке и ухмылкой на физиономии. Черт, черт! Который час? 5:45, проклятие. 90 минут. Я хотел подождать всего полтора часа. Макс Донован, лежавший рядом с ней на полу гостиной, постепенно приходил в себя. Он ухватил угол флисового покрывала, которое Элли прижимала к груди, но затем решила обойтись голубой подушкой. «Черт, мы уснули!» — сообразила. «Ну ты, провидец гребаный!» «Мой брат Джесс», — представила Элли так, словно пыталась что-то объяснить, и оборачиваясь покрывалом. «Привет!» — Макс протянул Джессу свободную руку. «Макс Донован, извиняюсь, что при таких обстоятельствах. Ты наверняка поймешь, если я не отвечу на твое рукопожатие. Мне вовсе не хочется думать о том, где была эта рука в 6 утра. Господи, Джесс!» Брат бросил на журнальный столик газету. «Я решил, что тебе захочется на это взглянуть с пылу с жару». Это был экземпляр Daily Post. Всю первую полосу занимал парадный снимок Рэйчел Пэт. Не тратя времени на дальнейшие любезности, Макс одновременно натягивал штаны и нажимал на кнопки мобильника. «Почему, мать вашу, вы мне не позвонили, а? Все же сидите там, ничего? Черт, но нет, не уходите, оставайтесь там, пока мы не дадим отбой». К моменту окончания разговора Элли успела накинуть махровый халат. Домой он так и не приходил. «Экилс подался в бега», — сообщил Макс, пытаясь попасть в рукава вчерашней рубашки. «Нам нужно получить ордер. Надо звонить Найту». Он снова принялся жать на кнопки, когда взгляд Элли упал на заголовок над фотографией Рэйчел Пек. «Манхэттенский парикмахер. Серийный убийца снова вышел на охоту». А ниже, более мелким шрифтом, «Негодяй забирает волосы в качестве сувенира». «Да, этот Питер отменно знает свое дело», — заметил Джесс. Элли поняла, что перечитывает эти фразы снова и снова. Затем она взяла газету и начала листать, отыскивая полный текст статьи. «Тревожное ощущение», которая не отпускала ее, пока она не уснула, возвращалась. Ощущение чего-то упущенного. Факты распались, превратившись в самостоятельные кирпичики, и принялись беспорядочно крутиться в ее голове, перестраиваясь и укладывая совершенно новую комбинацию, а потом словно щелкнули тумблером. Те же убитые, тот же почерк, те же факты, но другой человек. «Постой! Постой, Макс, погоди. Это не Экилс. Повесь трубку». Элюш нажимала кнопки своего сотового. Прозвучало 3 гудка, прежде чем последовал ответ. «Питер, мне нужно, чтобы ты мне рассказал о Джорджи Китри». Примерно через час они оказались в квартире Китри. 3 минуты ушли на звонок в 23-й участок, чтобы устроить полицейский пост возле дома редактора. 15 минут на дорогу в верхний сайт. Тем временем Донован убеждал судью Каперса дать разрешение на неотложный обыск без ордера. 5 минут они искали дома управы с дубликатами ключей. Еще 2 выясняли, что Китри поставил новый секретный замок, чтобы домоуправ не мог войти. 18 минут ушло на взлом двери. Пришлось прибегнуть к старому доброму тарану. Теперь Элли, Донован и 4 пришедших на подмогу полицейских находились в квартире, а Роган мчался к ним. Элли прошлась по комнатам. Как она и предполагала, здесь никого не было. «Вот дьявол! Он добрался до Экилса! Наверняка мне нужно было вчера догадаться, могли бы его остановить». Никаким официальным путем Китри не мог узнать о сходстве между 5 убийствами. Когда она звонила ему насчет висяков, про волосы она не упоминала. А убийца так старательно скрывал свой почерк, Ведь она и сама не была уверена в наличии связи, даже после разговоров с отцом Робби и сестрой Элис. И только увидев Рэйчел Пек собственными глазами, она окончательно укрепилась в этой мысли. Элли перебирала в уме всевозможные источники утечки информации, но без толку. Роган был надежный. Даже если болтунами оказались бы Найт или Дон Иван, у них просто не хватило бы времени. Китри отправил Питера за подтверждением Калли раньше, чем она рассказала коллегам о нераскрытых делах. Раньше она предполагала, что источником сведений о волосах Челси Харт мог стать полицейский Капра. Но на самом деле никакой утечки и не было. Китри даже замел следы, немного исказив информацию, и спросив, была ли голова Челси обрита. А с Макилроем тремя годами ранее он не контактировал. До этого Элси решил, что Питер солгал, будто Китри умело манипулирует прессой. Насчет контактов с Фланом соврал как раз его редактор. Джордж Китри знал, что преступник коллекционирует волосы жертв, поскольку сам совершал эти убийства. Когда Элли встретила Китри и Питера в бандюгах, лицо редактора показалось ей знакомым. Китри тогда ловко выкрутился, убедив ее, что они могли видеться в баре на одной из полицейских пирушек, но теперь она поняла, где видела его раньше. Он попал на задний план фотографии, сделанной в ресторане «Маленькой Италии», фотографии, которую дала ей Джордан Маклафлин. Они объявили в розыск принадлежащий Китри Форд Таурус 2004 года. А отряд срочного реагирования уже выдвинулся к его дому в Ист-Гемптоне. Больше пока заняться было нечем, и они начали обыск. Элли натянула резиновые перчатки, начала с письменного стола. Она обнаружила то, что искала, в выдвижном ящике, в папке с надписью «Медицинские документы». Разобраться в пестревшей терминами кипе бумаг из центра Слоуна Кеттеринга, крупнейшего мемориального онкологического центра, было нелегко, однако медицинской степени не требовалось, чтобы понять. Постоянные упоминания о мультиформной геобластоме головного мозга не сулило ничего хорошего. Так что долетевшие до Питера слухи о состоянии его начальника казались правдой. У Джорджа Китри была неоперабельная опухоль мозга. Получив информацию о мезотелиоме Симански, мы говорили о том, что могут сделать люди в отчаянии, узнав о своей смертельной болезни. Симански собирался уйти героем. Китри мечтает забрать с собой других. Или же хочет, чтобы поймали. Если дело дойдет до суда, возможно, мы даже услышим заявление какого-нибудь эксперта, что именно опухоль мозга вызывала у преступника неодолимую тягу к насилию. — А почему он к тебе-то привязался? — спросил Донова. Мне досталось много внимания прессы. Для него это, наверное, важно. Рэтне не обошлось и без того, что я сказал в интервью Дейтлайну про Уильяма Саммера, что он неудачник. Человек вроде Китри наверняка сочувствовал такому, как Саммер. Оба подвержены одной страсти. Оба надолго прекращали действовать, что, вероятно, считали признаком власти и контроля над собой. Саммер недавно получил пожизненное. А Китри оказался на пороге смерти. Я понимаю, почему его стремление к новым убийствам теперь затронуло меня. Элли оглядела многочисленные книги, выстроившиеся на полках над столом Китри. В основном не художественная литература. Истории времен гражданской войны, биографии баронов-разбойников, несколько томиков современных мемуаров. Она заметила стоявшие рядом три экземпляра одной и той же книги. 11 сентября. Жульки и спекулянты. Автор Джордж Китри. И взяла одну из них с полки. С черно-белой фотографией на внутренней стороне обложки ей улыбнулся редактор Питера. Она проверила дату рядом с значком копирайта. Это было 5 лет назад. Когда она поставила томик на полку, ее взгляд упал на большую толстую книгу в черном кожаном переплете, выделявшуюся среди разноцветных суперобложек. Она открыла ее. и обнаружила подборку статей за подписью Джорджа Китри, расположенных в хронологическом порядке. Она заметила, что после выхода книги его статьи стали занимать более значительные места в изданиях. Вероятно, после случая с Элис Батлер работа над книгой заставила его прекратить убийство, предположила Элли. Уильям Саммер остановился, когда получил повышение по службе. Возможно, статус публикуемого автора удовлетворил Китри настолько, что он взял под контроль свои желания, разумеется, пока я не выбил его из колеи. «Послушай», — возмутился Донован, — «это не твоя вина. Ему известно, что он умирает, он все равно убил бы этих девушек». Или кивнула, хотя слова Макса не убедили ее. «Должно быть, он завел этот альбом после того, как узнал диагноз». «Первая статья была напечатана несколько месяцев назад», — заметила она, бегло просматривая страницы. Она уже собиралась вернуть альбом на место, но потом перелистнула еще несколько последних страниц. И невероятно! «Погляди-ка!» Донован заглянул ей через плечо. «Это апрельская статья о бандах из районов социального жилья». Статья сопровождалась большой фотографией, на которой крупным планом изображалась мужская спина, сплошь покрытая гангстерскими татуировками. Были здесь снимки помельче, иллюстрирующие жизнь в этих кварталах. «А вот этот снимок», — сказала Элли, указывая на одну из небольших фотографий. «Он сделан возле домов Ла Гвардии. Китри знал Даррелла Вашингтона». Роган влетел в квартиру Китри, как скаковая лошадь в стартовые ворота. «У меня на телефоне полицейский эвакуатор». Он прикрыл мобильник ладонью. «Таурус Китри забрали 2 часа назад. Он переградил пожарный гидрант. На торпеде лежало городское разрешение на парковку, но не с его номерами. Оно с ним не спадает». «Это Экелс», — догадался Элли. Роган убрал руку с микрофона. «Где была машина?» «На углу 38-й и Мэдисон». «Это совсем рядом с моим домом», — заметила Элли, когда Роган закончил телефонный разговор. «Должно быть, он забрал Экельса на улице, когда тот собирался встретиться со мной. Так что будем надеяться, лейтенант еще жив. Мы обнаружим их в домике Китри». «Отряд срочного реагирования уже едет туда. У них грузовик и оружие», — сообщил Донован. «Они уж почти проехали Лонг-Айлендское шоссе и скоро возьмут его. Все равно оттуда час почти до Истгемптона». «От нас до них еще час. Если у нас есть шанс спасти Экелса, то Китри наверняка захочет видеть меня. Мне нужно быть там». Роган снова взялся за телефон. «Через 15 минут мы сможем сесть в вертолет».